Это признание больше похоже на правду, чем показания Розенбаума, которому голову якобы передал могильщик, а мацерирование было произведено в больнице. Известный венский анатом профессор Юлиус Тандлер, который уже позже подверг череп Гайдна точному обследованию, установил: показания Розенбаума, что при расчленении масса мозга была огромной, не могли быть правдой, так как теменная кость не была вскрыта, поэтому видеть внутреннее содержание черепа было невозможно. Розенбаум, должно быть, стыдился своего собственного участия в осквернении могилы и по этой причине предпочел в своем дневнике несколько смягчить описание жестокого поступка. Петер, с особым фанатизмом, преданный учению Галля о черепе, с гордостью рассказывал, что при так называемом обследовании черепа Гайдна он якобы мог понять звуковой смысл, как его обозначил Галль в своем предвестнике болезни. После этого обследования ценная реликвия благоговейно, как он считал, сохранялась в доме Розенбаума в черном полированном деревянном футляре, изготовленном наподобие римского саркофага, украшенного золотой лирой. Покоится череп на подушке, обтянутый белым шелком и задрапированный черным бархатом. Чтобы еще больше подчеркнуть достойное сохранение, Розенбаум для демонстрации этого маленького деревянного саркофага даже соорудил собственный мавзолей в своем саду, где избранные посетители могли осматривать его драгоценную собственность. Чудовищность всего происшедшего кажется еще более очевидной, когда узнаешь, что фрау Розенбаум, дочь бывшего придворного капельмейстера Гасманна, в тот день после погребения Гайдна, когда ее супруг велел осуществить свой подробно разработанный план похищения черепа, пела в церкви Гумпендорфа «Реквием» Михаэля Гайдна, посвященный усопшему. У князя Николая фон Эстергази было намерение перевести останки Гайдна в Эйзенштадт и поместить их на вечный покой в склепе францисканцев. Поэтому в 1809 году он велел изготовить железный гроб и получил от нижнеавстрийского земельного правительства разрешение на запланированное перезахоронение. В суете политических волнений 1809 года князь был так занят другими обязанностями, что совершенно забыл о своем бывшем капельмейстере на Гунстурском кладбище. Если бы ученик Гайдна Сигизмунд Нойком, который в 1814 году приехал в Вену с дипломатической свитой французского министра Талейрана для участия в Венском конгрессе, тотчас же не побеспокоился о могиле своего уважаемого бывшего учителя, не установил скромную плиту, обозначившую последнее место захоронения Гайдна перед воротами Вены, то его могила была бы точно так же навсегда утеряна, как и могила Моцарта. Лишь еще через несколько лет князь вспомнил о запланированном перезахоронении тела в Эйзенштадте. В течение этого времени заказанный уже в 1809 году железный гроб, куда должны были поместить останки Гайдна, стоял у подсобных помещений около дворца князя в Вене, хотя в 1811 году главный управляющий спросил князя, что делать с железным гробом, который предназначен для покойного капельмейстера Йозефа Гайдна, потому что он мешает у кухни. Похищение черепа было обнаружено лишь в 1820 году. В сентябре этого года герцог Фридрих Кембриджский посетил Эйзенштадт, где впервые услышал исполнение сотворения. Под впечатлением этого музыкального события высокий гость вспомнил о триумфе Гайдна в Англии и произнес тост, который заканчивался словами: «Каким счастливым должен быть человек, который владел Гайдном при жизни и еще обладает его земными останками». Благодаря этому для него неприятному событию князь Николай вспомнил о своем прошлом намерении, немедленно назначил эксгумацию и перезахоронение останков Гайдна в Айзенштадте. Но как велик был ужас людей, когда, открыв гроб, на месте головы они обнаружили лишь парик Гайдна. Вне себя от возмущения и подогреваемой мыслями, что после того, как эта афера будет предана гласности, он станет посмешищем в Вене, князь потребовал от президента полиции Вены, графа Зедльницки, незамедлительного расследования и наказания преступников. Князь не мог даже предположить, что и дирекции полиции, благодаря различным дружеским связям с семьями Петера и Розенбаума, уже давно было известно, где хранится череп Гайдна, поэтому преступники были тотчас же выявлены. Сперва отправились к управляющему в Нижнеавстрийском провинциальном налоговом доме Петеру, чья страсть к коллекционированию черепов умерших была достаточно хорошо известна. При этом Петер с невинной готовностью уверял, что череп Гайдна был завещан его другу Розенбауму и передан ему на достойное сохранение, что они тем самым спасли от разрушения дворец музыкального искусства. У Розенбаума был назначен обыск, который, к удивлению блюстителей закона, ни к чему не привел, хотя, как было уже известно, череп Гайдна должен был находиться в квартире. Супруга Розенбаума при приближении полицейских спрятала дорогую реликвию в соломенном матраце на кровати и быстро улеглась. Чиновникам она объяснила, что из-за ее дней она, к сожалению, должна оставаться в постели. Так как череп не нашли, князь решился отослать своего врача к гробокопателям и предложить им через него большое вознаграждение за обнаружение черепа. Но и даже после получения этого выкупа Розенбауму удалось вновь обмануть своего прежнего хозяина. Вероятно, это была запоздалая месть за необоснованное увольнение со службы у князя в прежние годы. Он представил ему череп 20-летнего мужчины, и когда обнаружили этот обман, он в конце концов передал череп старика, но подлинный череп Гайдна по-прежнему оставил у себя. Так 4 декабря 1820 года с чувством исполненного долга к останкам Гайдна в Эйзенштадте был присоединен череп другого лица. Подлинный череп, уже будучи при смерти, Розенбаум передал своему другу и соучастнику Петеру, а после его смерти вдова завещала его врачу супруга, доктору Карлу Геллеру. Лишь в 1852 году он передал череп знаменитому венскому патологу профессору Карлу Рокитански, который хранил его в музее Патологоанатомического института Университета Вены, пока его преемник, профессор Ганс Кундрам, предполагая, что череп Гайдна является личной собственностью его предшественника, не передоверил его сыновьям Рокитанского. В конце концов, они передали его обществу любителей музыки в Вене, где он и оставался до 1954 года. В этом году состоялась его торжественная передача правительству в Бургенланде, которая намеревалась достойно захоронить череп в саркофаге в церкви Айзенштадта. Как следует из описания от 1959 года, череп в урне, украшенный золотым лавровым венком и увитый белыми и красными пионами, был выставлен в холле здания музыкального общества в Вене в субботу 5 июня 1954 года. Кардинал, архиепископ Вены, осветил его. Похоронная процессия, сопровождаемая сотней автомобилей, повезла стеклянный ящик с бесценным содержимым, покрытый черной тканью, сначала к родному дому Гайдна в Рорау, где под торжественный перезвон колоколов церкви они ненадолго остановились перед воротами родительского дома, из которого доносилась музыка струнного квартета Гайдна. Затем все направились в Айзенштадт, где в саркофаге церкви в сопровождении приглушенной органной музыки череп Гайдна, наконец, навечно соединился с его останками. Так почти через 150 лет после своей смерти Гайдн, наконец, удостоился настоящего погребения, которого он сам убедительно желал в своем завещании и в котором ему было отказано из-за смутных политических событий. Непосредственно рядом с могилой находится плита, на которой можно прочитать: «Доктор Оксфорда, справедливый, набожный и кроткий человек, мастер, умеющий избавлять нас от забот и умиротворять наши души». Эти слова, высеченные на камне, напоминают нам о уже тысячелетиями известном, испытанном, благотворном влиянии музыки, по примеру греческого Аполлона, бога врачевания и музыки. Но еще больше потрясают нас написанные на той же каменной плите слова союза, который Гайдн заключил с Всевышним. «Я не умру, но жить и вещать буду труды Господа».